Вопросы и ответы. Впервые опубликовано в газете «Трибуна» за 1921 год. Хотя в конце своей статьи «Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, в аэроплане и на футбольном матче» я приносил извинения за то, что мои советы и указания, это мне и самому ясно, не полны. Я получил множество писем, в которых меня спрашивают о самых различных вещах. Поскольку я убежден, что мои ответы представляют ценность не только для вопрошающих, но и для всей общественности, я публикую вопросы и ответы к ним. Некоторые вопросы чрезмерно длинны, привожу лишь их суть. В общем, я пришел к выводу, что люди полагают, будто я знаю все на свете. Первый. Я часто бываю в компании, где мне скучно. Что в таком случае делать? Кроме того, я просил бы сообщить, можно ли в обществе ковырять в зубах зубочисткой, грызть ногти, закладывать руки за жилет, чистить спичкой уши, держать руки в карманах, вращать палку или зонтик, качаться на стуле и болтать ногами. Ответ. Попробуйте сделать все, о чем вы спрашиваете, и увидите, что перестанете скучать. Замечу лишь одно — неприлично грызть чужие ногти и закладывать руки за чужой жилет. Если вы, вращая палку или зонтик, выколете кому-нибудь глаз, ваш долг немедля подойти к телефону и вызвать карету скорой помощи. И если вы живете по соседству с общедоступной больницей, поезжайте вместе с пострадавшим. В противном случае ступайте пешком, ибо ваше присутствие будет попусту волновать раненого. Если же, вращая палку или зонтик, вы разобьете окно, старайтесь мгновенно исчезнуть, чтобы избежать встречи с хозяином и не поставить его в еще более затруднительное положение в случае, если вы обучались боксу у Гойера. Второе. Недели две назад в кафе, занимаясь своей корреспонденцией, я ненароком опрокинул на платье одной дамы пузырек чернил. Посоветуйте, можно ли через две недели вновь посещать это кафе? На этот вопрос я еще не ответил, и не знаю, отвечу ли вообще. Должно быть, это какой-то трус, если из-за подобной безделицы две недели не появляется в кафе. А, быть может, это всего-навсего предлог, просто он задолжал в кафе. Так чего же не скажет прямо, я бы за него заплатил. Третье. Сколько времени носит траур по отцу? Прилично ли застелить ковром диван в бабушкиной комнате, и хороша ли к бараньей ноге репа? Этому человеку я не отвечу принципиально, потому что он чудовище. Вы только полюбуйтесь, как совмещаются у этого сиротки покойный отец, ковер, баранья нога и репа. Как ему только не стыдно. Четвертое. До какой степени отвечает глава семьи за долги своих домочадцев? Этого молодого человека я знаю. Он проиграл мне в карты крупную сумму и подделал вексель на своего отца. Я отвечу ему устно и отнюдь не здесь. Публикую вопрос, чтобы все видели, чем нынче интересуется молодежь. Это бесспорно признак вырождения. Мы в таком возрасте, беря в долг под обеспечение своего отца, зубрили наизусть гражданский кодекс, параграфы 139А-141, где ясно сказано: «Отец обязан воспитывать своих детей, рожденных в браке, предоставлять им приличные средства к существованию и, приобщая к религии и полезным знаниям, закладывать фундамент их будущего счастья». Мы обходили эти параграфы и ни к кому не обращались за советом, поскольку знали, что к сыновьям, берущим в долг под обеспечение своего отца, гражданский кодекс относится как мачеха, и что в указанных параграфах отсутствует дополнение и за детей своих долги платить. Пятое. Как надо относиться к кредиторам? Ответ. Весьма корректно и чутко. Принимать кредитора в любое время дня и ночи, никогда от него не открещиваться и не давать тем самым повода юмористическим газетам для глупых и плоских шуток. Вы обязаны сами искать общество своего кредитора, а ни в коем случае не наоборот. Если он берет абонемент в театр, то и вы стараетесь взять абонемент, да так, чтобы ваши места оказались рядом. Посещайте те же рестораны и кафе, где бывает он, играйте с ним в бильярд, шахматы, теннис, преферанс. Достаньте у своих кредиторов копии долговых обязательств, пронумеруйте их по месяцам, сложите в алфавитном порядке, а в конце года вместе с новогодним поздравлением рассылайте кредиторам записки с общей суммой вашего долга. 25-летний юбилей какого-либо долгового обязательства отмечается подобно серебряной свадьбе в узком семейном кругу. Присутствие кредитора обязательно. Посадите его за стол на почетное место и уделяйте максимум внимания. Остроты в обществе по адресу своего кредитора недопустимы. Шестое. Могли бы вы дать мне какие-нибудь указания касательно воспитания подрастающих дочерей? Ответ. Воспитывать дочерей следует дома. Необходимо, чтобы это стало правилом в каждой семье. Матери и отцы пуще всего должны стремиться открыть свои сердца подрастающим дочерям. Отец обязан как можно чаще беседовать с дочерью-подростком и без стыда рассказывать в ее присутствии анекдоты, услышанные в трактире. Если у отца есть любовница, его долг — познакомить с ней свою дочь, чтобы та не была огорошена, услышав об этом из чужих уст. Отец руководствуется пословицей «из избы ссору не выноси». Равно и матери следует поведать дочке о своих любовниках, познакомить ее с ними, дабы для той не оставалось никаких тайн. Тогда, выйдя замуж, она легче освоится с подобными отношениями. Наиболее интимные и поистине сердечные отношения устанавливаются между дочерью и матерью, если они вместе читают курортные рассказы Катула Мендеса. Мендес Катул, 1841-1909, французский поэт и писатель, автор блестящих по форме, но подражательных стихов и бесчисленных юмористических, авантюрно-фантастических и эротико-порнографических рассказов и романов. Курортные рассказы написаны им в 1888 году, переведены на чешский язык в 1916 году. Седьмое. Как высушить промокшую обувь? Ответ. Промокшую обувь лучше всего сушить раскаленными черешневыми косточками. Между тем, кое-кто забывает припасти их, поэтому зимой, когда у нас черешни нет, необходимо получить в полицей-президиуме паспорт в Италию и, покончив со всеми формальностями в итальянском посольстве, воспользоваться международным скорым поездом Прага-Рим. Промокшую обувь можно взять с собой и просушить ее раскаленными черешневыми косточками непосредственно на месте. Рекомендуется во время поездки в Италию сделать запас черешневых косточек. Восьмое. Как при скромных доходах жить посредством? Ответ. Не так уж трудно выпутаться из стесненных финансовых обстоятельств, если вы оборотисты. Даже при самых мизерных доходах большую часть средств можно откладывать, если приобретать все в кредит. Попробуйте в течение полугода всюду брать взаймы и покупать в кредит, и вы увидите, что к вам вернется внутренняя сила самоуверенности. При подобных манипуляциях вы сэкономите уйму денег, и ваш характер разительно улучшится. Вы обретете твердость в жизненной борьбе. Старайтесь всегда расходовать сверх бюджета, никогда не соразмеряйте своих потребностей с доходами. Так вы закалитесь в упорной борьбе за существование. Долги делайте с внушительным размахом. Никогда не занимайте 10 крон там, где можно занять 1000. И в этом нужно оставаться джентльменом. Когда берешь в долг крону, это попахивает гнилью и маразмом. Одалживая не экономьте. Направляйтесь к жертве, намеченной в кредиторы, с гордым видом. Будьте неумолимы, тверды, не отступайте. Не допускайте, чтобы вас выставили за дверь. Девятое. Обязательно ли быть вежливым в поезде? Ответ. В этом не может быть сомнений. Светские манеры вменяют нам в обязанность уважать своих попутчиков. Если вам не по душе, что окно в вагоне открыто, вы не имеете права приказать: «Сударь, закройте окно». Никого не спрашивая, вы просто закрываете его сами, ибо в поезде следует быть тактичным. Если дело дойдет до ссоры, старайтесь не выкидывать кого-либо на ходу из окна, ибо помните, во всех вагонах есть стоп-кран, и поезд из-за такой ерунды может опоздать. Вы должны чувствовать себя за свои деньги не хозяином, но пассажиром, в знак чего проявите свою твердость и заставьте уважать себя, иначе ваши спутники будут творить с вами все, что им заблагорассудится. В жизни нам всегда импонирует человек самоуверенный, прямой и откровенный, такой, который осилит в драке всех своих попутчиков. Десятое. Как долго носит траур 13-летняя сестра по 15-летнему брату? Ответ. 3 месяца полный и 5 месяцев неполный траур. 17-летняя сестра по брату 21 года в равной пропорции 13 к 17 и 15 к 21. В более солидном возрасте срок полного и неполного траура увеличивается по восходящей. Итак, 120-летняя сестра носит траур по 150-летнему брату 30 лет полный и 60 лет неполный. 11. У меня был добрый друг, с которым я по пустякам смертельно рассорился. Я хотел бы с ним помириться. Ответ. Обращаю ваше внимание на прекрасный обычай полинезийских людоедов с островов Блаженства в Тихом океане. Когда там два людоеда мирятся, они съедают третьего, освежевав его в честь примирения. У нас за такое дело, конечно, окажешься под судом, поэтому рекомендую вам быть как можно осторожнее. 12. Я не знаю, как есть в обществе спаржу. Ответ. Людей, умеющих прилично есть спаржу, очень мало. 2-3 во всей республике, потому что все, поглощая спаржу, норовят орудовать вилкой и ножом. Спаржа у них обычно выскальзывает, ломается и падает на пол. В таком случае поднятую с пола спаржу надо класть не на общее блюдо, а в свою собственную тарелку. Надо, как правило, избегать неумелого и неловкого обращения с вилкой и ножом. Надежнее всего есть спаржу руками. Недопустимо накладывать спаржу с блюда слесарными клещами, равно как и брать руками. Клянчить, чтобы сосед оставил вам кусочек, можно лишь в том случае, если вы боитесь, что не насытитесь или что вам не достанется. 13. Я много хожу и рву уйму чулок. Что мне делать? Предложить ему носить чулки с пяткой из козлиной кожи? Еще обидится и усмотрит здесь намек. Порекомендовать ему не ходить, а сидеть дома? Тоже, по-моему, не годится. Я не знаю рода его занятий. Ходить босым? Ездить в автомобиль? Посоветовать, чтобы его носили на руках? Лучше всего объявить по данному вопросу плебисцит. 14. Как себя вести, чтобы быть приятным гостем? Ответ. Искусство быть приятным гостем столь же старо, как и поговорка «гость в дом, бог в дом». Этой поговоркой и следует руководствоваться. Вообразите, будто вы и впрянь бог, которому дозволено все. Не мешает прозрачно намекнуть, какое блюдо и какой напиток вы предпочитаете. Если вам предложат небольшой кусочек свиного жаркого, заметьте, что дома вы съедаете по 2 кило за раз. Если вам подадут рюмку ликера, необходимо растолковать, что дома вы выпиваете по целой бутылке, причем так, между делом, после обеда. Вообще в гостях нужно вести себя как дома. Пусть хозяева убедятся, что вам у них нравится и вы всем довольны, хотя бы для того вы и перевернули вверх дном весь заведенный в доме порядок. Чем неслыханнее ваши претензии и капризы, тем выше ваш авторитет у хозяев. Предъявляйте как можно больше требований и дайте понять, что вы оказываете хозяевам великую честь, удостаивая их своим посещением. Не старайтесь, однако, приноровиться к хозяевам, пусть они приноравливаются к вам. Иначе стоит вам обнаружить хоть малейшее колебание или чуть-чуть отступить от намеченной программы, вы погибли. Отправляясь в гости, следует наперед быть уверенным, что хозяева — люди двоедушные, которые желают одного — отделаться от вас. И от вас зависит с честью выйти из этого единоборства. На дом, куда вас пригласили, не смотрите как на святыню. Это уже будет отступлением по всем линиям. Если хозяин вставляет вам палки в колеса, воздайте ему вдвойне, чтобы научить светскому обхождению, одно из правил которого гласит «не гость ради хозяина, но хозяин ради гостя». Если, погостив несколько дней, вы обнаружите на своем ночном столике расписание поездов, в котором подчеркнуто, когда отходит поезд на Прагу, то это свидетельство низменного образа мысли хозяина. В таком случае сделайте вид, будто вы ничего не подозреваете, а расписание поездов суньте в карман. Пригодится в другом месте. С бесчестным хозяином нечего миндальничать. 15. Как полюбить медленно надвигающиеся сумерки тихих вечеров? Ответ. Устройте у себя в комнате бледный сумрак с мечтательными полутенями и красками. Не жалейте денег на объявления. Купите в цветоводстве черные осыпающиеся розы, их всегда приобретете дешевле. Поставьте черные розы в вазу на стол и дуйте на них, чтобы лепестки опадали со слабым шелестом и тоскливым ароматом. Выпейте бутылку рома или можжевеловки, и вы погрузитесь в грезы. Ром направит ваши фантазии и ощущения на поиски новых красот. Медленно надвигающиеся сумерки тихих вечеров обойдутся вам в 60-80 крон. Оставляю без ответа следующие вопросы. Готовится ли правительство к 50-летнему юбилею министерства? Можно ли использовать оторванные хвосты ящериц? У меня сгорело двое детей, куда об этом заявить? Поддерживает ли государство строительство семейных коттеджей? Куда девать дочку после каникул? Я нашел 2000 крон. Вернуть их или оставить себе? Меня никто не видел. Я инстинктивно чувствую, что не дал исчерпывающих ответов на заданные мне вопросы. Прошу читателей самих восполнить недостающие.